А, кстати, после вчерашних вот этих всех видео, где, значит, смельчаки настоящие бежали по полю, вот, и потом ряд видео раскручивались в украинском сегменте, показывали потом там нескольких там бойцов погибших, выложенных в ряд. Вот противник рассказывал, какая была плохая атака и так далее. Вот сейчас все прояснилось. Вот прошли сутки, и оказывается, что да, была очень смелая атака, дерзкая. Обычно так, ну, в последнее время никто не действует, да. Вот, прямо по полю от одного лесного массива в другой лесной массив, да, бойцы шли, значит, там группами, там по 5-10 человек, и, значит, по ним работала артиллерия и так далее, да, и противник делал вбросы, что все атаки отбились. Сегодня, значит, уже получается так, что атаки, оказывается, не отбились, и, значит, вот эти вот бойцы, которые просто, ну, атака мертвецов, они дошли до позиции противника и там закрепились. И противник уже сегодня пишет, что они якобы предпринимают попытки и выбили оттуда, значит, вот эти силы, которые туда зашли и закрепились. Так что вчерашние вот эти вбросы, что там всех убили на поле, оказались снова фейковыми. Вот это вот штурмовые действия на Плехово.